Помолчали. Мария долго глядела на отсветы пляшущего пламени, потом спросила: «За что же тебя исключили?» «Кто-то донес в уезд о моей читке. Полагаю, что Возвышаев. Меня вызвали, устроили настоящее судилище. И левым меня обзывали, и правым, и даже членом рабочей оппозиции. Исключили за клевету на генеральную линию. Поначалу я кипел, возмущался, пытался доказать свою невиновность, но меня попросту никто не слушал. Понемногу скис и махнул рукой. Писать некуда. И что исключили меня, явление в данной ситуации вполне закономерное. Дела пошли горячие. Ну, кому охота возиться с каким-то волосным военкомом? Комар. От такой логики, Митя, хочется в голос завыть. Мы сами виноваты, Маша. Сами сложили теорию насчет винтиков да кирпичиков. Негоден? Проголосуют и баста. Один винтик выпал, другой вставят. Свято место пусто не бывает. Это безволие, Митя. Надо драться, отстаивать правоту свою. Ты не поняла меня. Я не считаю нужным отстаивать правоту свою перед людьми, которым нет дела до моей правоты. Им нет дела до меня, как до человека мыслящего, с чем-то несогласного, в чем-то сомневающегося. Им важно поголовное единство, поголовное. Как только я понял это, мне стали безразличны они. Я вырос на Толстом и Достоевском. Они считали, что нельзя при помощи поголовного единства, да еще по принуждению, добиться всеобщего счастья. Ни Толстой, ни Достоевский не занимались переделкой общества. Еще неизвестно, как бы они вели себя при этом. Одно дело говорить, другое делать. Нет, Маша, слово поэта есть дело его. Не соучаствовать в торжествующей несправедливости есть нравственная обязанность, как говорили древние. Ее придерживались и Толстой, и Достоевский, и нам велели. А высшая форма добродетели состоит в смелости духа и неустрашимости мысли, отсюда и критика. Нападать на социализм в те поры храбрость невеликая. Не в социализме дело. Они бичевали ту врожденную, что ли, какую-то сатанинскую нетерпимость человеческой натуры, проявляющуюся в поразительном стремлении к подавлению чужого мнения, воли, интеллекта, в безумном утверждении собственной гордыни. Наши теории слишком увлеклись социальной стороной, совершенно сбрасывали со счета эту психологическую или даже биологическую особенность человеческой натуры. «Они натуру в расчет не берут», — говорил Достоевский, — «вот в чем ошибка». Неужели все состоит из одних ошибок, и ничего справедливого, ничего хорошего не было в революции? Почему же не было? И раздел земли справедлив, и упразднение сословий. В революции участвовали миллионы, и сказать, что это дело несправедливое, значит ничего не понять. Я говорю, Маша, о тех тенденциях, которые накладывают свой отпечаток на определенные стороны революционного процесса. Говорю о тех извращениях, которые предугадывали наши гениальные писатели и многие революционеры. И Ленин писал о детской болезни левизны в коммунизме. А толку что? Уяснили что-либо эти леваки? Ни черта. Ленина они не трогают, боятся. Зато Достоевскому достается. Теперь обвиняют Достоевского в том, что он окарикатурил революционеров в своих бесах. Но это же чепуха. о чем больше всего пеклись эти вожачки, вроде...